Глава 9. У истории со слагательными наклонениями полный швах. Она их терпеть не может. Но я старался долгие, очень долгие полторы секунды, беззвучно умоляя только что залитый в недра сфаш баклера едкий дезинфектант как-нибудь испариться. Куда-нибудь. Либо внезапно вернуться домой Момо, которую отправили с письмами и списками покупок от всех семерых девушек Таканаши с их родственниками. Я даже ей дал слово, что не выйду сегодня за ограду. «Момо, вернись вот прямо сейчас!» «Ну, пожалуйста!» Первый заскочивший в ангар бродяга получил пулю из пугера прямо в оскаленные зубы, что тут же превратило часть его головы в неаппетитное зрелище. Следующий, бежавший за ним с кривым ржавым тесаком, зацепился своим оружием за косяк, задержавшись на секунду. Этого хватило, чтобы влепить ему в корпус, отправляя на тот свет. Из раскрытых дверей ангара неслись вопли множества людей и очень знакомый мне мерзкий пронзительный писк. «Миазменные крысы!» От любви до ненависти один шаг. Пристрелив еще одного заросшего и смердящего чем-то кислым доходягу, я метнулся к отброшенному мной шлангу, соединенному с почти полным баллоном дезинфектанта. Едкая дрянь, из-за которой я сейчас не мог спрятать свое любимое тело в недрах механического доспеха, великолепно подходила для полива крыс и людей в это время суток. Чем я и занялся. Схватив бранспойт в одну руку, а заново заряженный пугер во вторую, я подбежал к двери, выглядывая наружу. Верить своим глазам сразу расхотелось. Посреди площади перед домом яблоку негде было упасть. Орущие и стреляющие люди, пищащие и кусающиеся крысы, топчущиеся на одном месте Григорий, огрызающиеся короткими очередями, все это было занято друг другом, производя немыслимый уровень шума. Кратко оглядев творящийся вокруг бардак, я с размаху всадил бронзовый наконечник бранспойта в дверную ручку ангарной двери, а затем отворил ее посильнее, нацеливая будущий источник едкого душа на скопище целей. Оставалось лишь нырнуть назад к баллону, освобождая вентиль на максимум. Шланг задергался и затрясся, раздалось шипение освобождающейся жидкости. «Отлично, теперь в дом? Стоп. Нейтрализатор». Порошок-нейтрализатор, он же по своему действию похож на гидрокарбонат натрия, сирич-соду. Если я засыплю им потроха с ваш баклера, где он? Отвлечься на поиски порошка, понятия не имея, куда его складирует Уокер, было большой ошибкой. Возможно, она даже бы стала моей последней, если бы пробравшийся к ангару мужик не сунулся бы рожей в брызги едкой белой струи из бранспойта. Он встал в дверном проеме, вопя как потерпевший и размахивая заточкой, а второй рукой пытаясь оттереть глаза. Только невозбранно пристрелить я его не смог. Из-за спины ослепшего идиота вывернулись две крупные крысы, тут же кинувшиеся на меня. Стрелять с левой руки из пугера, испытывать удачу, но времени перебросить оружие в правую у меня не было совершенно. В результате я высадил весь барабан в двух крыс, едва избежав участи познакомить их зубы со своими лодыжками. А заодно намекнул ослепшему оборванцу из доков, что тот невероятно близок к смерти. Плотное тело сбило меня с ног в одном рывке, роняя спиной настоящие рядом со стойкой сваш баклера ящики с инструментами. Воздух из легких выбило сначала при ударе об металл, а затем от свалившейся на голову дряни, больше всего напоминающей чайник из толстой потускневшей меди. Пока я собирал мысли в кучу, сидящий на мне мужик выл, вовсю размахивая своим ножом. Чайник весело зазвенел под лезвием, принимая большинство ударов, а я все тянулся ко второму пугеру, но пока лишь успел зацепиться за рукоять, оказавшуюся скользкой от дезинфектанта. Дернув плечом в попытке выдрать оружие, я сбил в бок отважно защищающий меня чайник. Кара воспоследовала немедленно. Грудь вспорол косой удар. Один, два, три. Я бешено дернулся, вырывая револьвер из кобуры, а второй рукой прикрывая горло. Упер ствол прямо в брюшину орущего и размахивающего ножом человека и начал жать на спусковой крючок. Удар по руке, оставляющий глубокую поперечную рану. Еще один удар, делающий ей близнеца чуть повыше. Выстрел. Еще выстрел. Следующий удар врага слабее, но идет с подворотом, чуть ли не срезая кожу с половины моей груди. Вою и стреляю. Последний патрон догадываюсь пустить выше, попадая чрезвычайно удачно под нижнюю челюсть, но труп с оторванной черепной коробкой успевает махнуть своим ножом последний раз, рассекая мне кожу на лбу. От удара тупым лезвием по черепу я теряюсь в пространстве и времени лишь на секунду, хотя должен был потерять сознание и надолго. Спонсор реанимационных процедур – некий демон Эйлакс, проделывающий со мной нечто похожее на купание всей нервной системы в кислоте. Захлебываюсь болью, разевая рот, как вытащенная на берег рыба. «Не благодари!» – еле разбираю голос внутри. «Да за такое убивают, а не благодарят. Хотя я кровоточу. Этим срочно нужно прекратить заниматься. Где камзол? Ничего не вижу, глаза залиты текущей со лба кровью. Пытаюсь встать, гремя всем, чем можно и нельзя. Сейчас меня может прибить даже ребенок. Ощутить вокруг что-нибудь с помощью ауры?» Не в полумертвом состоянии. С грехом пополам добираюсь до входа. Его немного видно из-за пробивающегося снаружи света. Камзол справа. Нащупать внутренний карман. Быстро выдавить толстую колбаску медицинской мази, втереть в лоб. При контакте с кожей и плотью мазь моментально густеет, закупоривая рану, но она сейчас нужна только и только для фиксации. Нащупанная тряпка вся в машинном масле используется мной для освобождения органов зрения. Теперь могу видеть. Переходим к главному. Главное зовется порошком Авиценны. Другого выхода у меня сейчас нет. Кое-какой фиксаж разорванных и разрезанных тканей. Поверху засыпать зеленый порошок, тут же начинающий шипеть и пениться. Ран так много, что мне приходится его экономить, чуть ли не втирая измазанным в масле и дезинфектанте руками прямо в кровоточащее тело. На один порез на груди не хватает. Туда отправляются остатки медицинской мази. Бинтов я с собой не ношу, поэтому используется все та же тряпка. Пара таблеток боевых стимуляторов, вылущенных из тайника в рукаве, отправляется в рот. Надеваю камзол и перезаряжаю револьверы, горько жалея о хранящихся дома рогантах. Кручу два диска с цифрами, набирая коды дистанционного отключения турелей и Григория. Времени, по моим оценкам, прошло около 2 минут. Все враждебное живое у входа уже должно быть уничтожено. Автоматика этого мира, обоюдоострый меч, запросто способный отработать и по своим. Теперь люди могут выходить. Раунд 2. Передний двор бывшей мастерской Граевского был не так велик, как мне бы сейчас хотелось. На нем спокойно могли разъехаться, не зацепившись несколько конок или пара больших эфирных перевозчиков. Но все-таки от ворот до главного входа в здание было всего 30 метров. Турели, Григорий и мой щелочной душ хорошо накрыли почти всю территорию, превратившую сейчас в лежбище трупов людей и крыс. Однако я прекрасно понимал, что тут далеко не все. Брошенный мельком взгляд цепляет выходящих из казармы гвардейцев в механической броне, стволы их пулеметов исходят дымом. За спинами бронированных фигур видны бледные лица моих гостей. Кажется, персоны не пострадали. Мне нужно в дом. Там нормальное оружие, гранаты, люди. Волнение за своих у меня отсутствует. Чистой воды эгоизм и зависть по отношению к тем, кто может запросто схватить в руки автомат и дробовик, устроив бандитам и животным огненный душ. А уж гарем Таканаши или Рейко, поразмыслив, машу гвардейцам, указывая на главный вход, а сам устремляюсь рысью к черному. Глаза слезятся от душераздирающей вони, испаряющегося средства для чистки доспехов, на напичканных пулями трупах видны следы продолжающих расползаться ожогов, большинство крыс, что валяются на земле, отсвечивают розовой кожей, с них слезла шерсть. Представляю, что бы со мной было, залезь я в свашбаклер. Сглатываю горчащий комок. Домашний наряд – это не только прискорбно низкое количество единиц огнестрельного оружия, но и лучшие из имеющихся медикаменты. Стимуляторы лупят по мозгам, заставляя себя чувствовать почти нормальным и здоровым. Так, немного зудит лоб, немного печет в груди, а еще что-то чуть-чуть мешает ходить. Останавливаюсь, выдергиваю отвертку из левой ягодицы, досадливо морщусь. Сучка с гладиевым напылением пробила ирландскую паутинку на штанах. Не страшно. А вот в дом ходить – очень. Оттуда слышны не только выстрелы и вопли, но еще и взрывы. Шанс попасть под горячую руку японской школьницы высок, как никогда. Хватаю металлический совок на длинной ручке и превращаю его в трубу с условно острым концом. Самое оно против крыс. Теперь можно врываться в родные пенаты для оценки ущерба. Ущерба было много. Заглянув на кухню, я пристрелил двух бандитов, жрущих суп прямо из огромной кастрюли, от которой поднимался пар. Второй даже не успел среагировать на падающие в емкость с пищей мозги первого, как расстался со своими. Куда больше проблем доставили две необыкновенно крупные крысы, пребывающие в бешенстве. Обе твари, бывшие размерами с двухмесячного поросенка, кинулись ко мне, как будто я был виновником всех их жизненных неудач. С какой-то стороны это было верным выводом. Спины неестественных животных пестрели здоровенными проплешинами химических ожогов. Одна из крыс получила свою пулю, упав на бок и начав визжать, а вот вторая вцепилась в мое импровизированное копье. Металл бывшего совка заскрипел, раздираемый челюстями, способными перегрызть человеку кость ноги за секунды. Оставив животному так и не послужившее мне копье, я сделал несколько быстрых шагов назад. Крыса тут же последовала за мной, получив кастрюлю супа за предсказуемость. Тот был недостаточно горяч, чтобы ей навредить, но дезориентировал на славу. Тупая тяжелая пуля пугера размозжила скользящий по жирному супу крысе череп. «Хозяин!» Сдвоенный и немного неживой голос, раздавшийся из-за спины, прозвучал настолько неожиданно, что я сломал бы отвертку, торча она там, где торчала до этого. Подавив в себе виск, вопль, мат, нервный тик и дрожь, я обернулся, чтобы увидеть Камилу с Эдной. Обе девчонки были перемазаны кровью, вооружены ножами, безэмоциональны и невредимы. Их обычное состояние. «Кто-нибудь из гостей, слуг или хозяев умер?» — спросил я. Близняшки лишь помотали головой, продолжая на меня смотреть своими страшноватыми глазами. Мол, не видели. «Отлично, тогда идемте чистить дом». С вооруженными тяжелыми кинжалами-близняшками дело пошло веселее на порядок. На первом этаже мы людей не нашли, а крыс-блондинки резали моментально. У гвардейцев на главном входе дела шли чуть получше. Когда мы добрались до них, вояки осторожно водили стволами поверх невысокой баррикады из человеческих тел. Вход в подземные коммуникации был заперт, причем Эдна подтвердила, что сделали это изнутри. С огромным трудом сконцентрировавшись на своей забитой химией чувствительности, я определил, что на подземном уровне есть 7 источников активной энергетической ауры. Поспорил сам с собой, что это гарем Таканаши, ушедший купаться в бассейне после тренировки, выиграл и потерял к девушкам интерес. Живы и ладно. Я от них обязательств помогать мне с защитой дома не слышал. А что сами не стали рисковать жизнью в попытке добраться до своего героя, так это ход вполне разумный. Ауры же Таканаши и Рейко обнаружились мной в разных концах третьего этажа, они почему-то не двигались. Что тут сказать? Живы и ладно. С Уокером и Легран мы встретились, начав подниматься по лестнице. В этот самый момент дворецкий и горничная были заняты тем, что помогали живым по лестнице спуститься. Отступающий десяток окровавленных японцев, огрызаясь вверх выстрелами из своего допотопного хлама, совсем не ожидал, что снизу кто-то есть. Уокер саданул из своей окопной метлы, превращая двоих бандитов в разорванные мешки с плотью. А затем уже я открыл огонь им в спины, справедливо полагая, что эти-то должны быть последними. Близняшки под огонь дробовика дворецкого и автомата горничной не сунулись, скромно встав за моей спиной. «Сэр Эмберхард, милорд!» — прохладно заметил мой дворецкий, разглядывая нас сверху вниз. «Боюсь, у меня плохие новости!» «Насколько плохие, мистер Уокер?» — осведомился я, стреляя в подозрительно дышащее тело. Потом уделил время осмотру внешнего вида дворецкого и горничной. Оба были по уши в пыли, на которой виднелись щедрые брызги подсыхающей крови, судя по всему, чужой. Также Чарльз и Анжелика щеголяли повязками, закрывающими нижнюю часть лица. «Нам грозит внеплановая генеральная уборка, сэр. Боюсь, что придется привлечь помощь со стороны». «Да, Глубокомысленно покивал я, благодарный старику за попытку пошутить. «У нас перед домом грязновато». «Вы не видели второй этаж, сэр». «Что ж, давайте посмотрим». С этими словами я сунул пустые пугеры в кобуры, на всякий случай вынув из рукава нож-бабочку, чтобы иметь хоть какое-то оружие. Коридора на втором этаже не было в том виде, в каком я его запомнил. Осколки, обрывки, куски штукатурки, пыль, витающая в воздухе, кислый запах пороха и еще чего-то наподобие взрывчатки. И трупы. Из-под трупов не видно было пола. Изрешеченные пулями и осколками тела лежали в повалку. Некоторые из них стонали. «Камила, Эдна, добейте тут всех!» – распорядился я, ища, куда поставить ногу. Задача была довольно сложной. «Милорд, гранаты были единственным выходом», — повинилась бывшая наемница, тут же добавив. «Я была точно уверена, что на втором этаже из союзников только мистер Уокер. Я знала, где он находится». «Никаких претензий, мисс Легран», — помахал рукой я, пытаясь понять, можно ли курить пропитанные дезинфектантом сигареты. «Насколько я знаю, живы все, кроме Гримма». Француженка охнула, а я досадливо поморщился, кляня себя за неаккуратную речь. Пришлось признаваться, что я имел в виду, что не видел его трупа, а значит, можно полагать, что он жив и здоров. Дальше случилось нечто, что можно назвать лишь печальным совпадением случайных событий. Легран и Уокер остались контролировать лестницу, я пошел вооружаться в кабинет, а близняшки ушли в другое крыло этажа, где кто-то подозрительно шуршал. Если бы я предположил, что они просто не успели тщательно проверить весь большой этаж, если бы близняшки не выбрали столь дальний маршрут, если бы Уокер пошел бы со мной, и если бы меня не потянул какой-то черт заглянуть за прикрытую дверь собственной спальни. История и сослагательные наклонения, сэр Эмберхард. Дверь резко распахнулась, за лацкан камзола ухватила здоровое ручище, немедленно дернувшее меня внутрь собственной спальни. Наполовину летя, наполовину падая, я успел махнуть зажатым в руке ножом. Удачно схвативший меня здоровенный японец с тупым удивлением застыл, разглядывая распоротый от края до края живот, чьи внутренности зажили собственной жизнью, стремясь наружу. Верзила тихо ойкнул и засучил руками, пытаясь что-то предпринять. К сожалению, в комнате он был далеко не один. Я успел лишь крутануться на спине в попытке встать, как был пнут босой ногой в висок, из-за чего вновь потерял равновесие, распластавшись на спине. Сразу же после этого на меня накинулись со всех сторон. Тощие и окровавленные люди с ранами на теле и безумным выражением лица. У них были ножи. Я не мог адекватно ощущать, где я получаю рану, а где плохое и грязное лезвие рвет только ткань, упираясь после в паутинку, но ситуация была настолько паршивой, что я потерял голову и впал в неистовство. Мозгов хватило только дергать головой и зажимать свободной рукой свою самую уязвимую часть – шею. Все остальное я отдал на откуп руке с коротким гладиевым клинком». Вертелся, дергался, уворачивался, рычал и размахивал ножом. Раздающиеся вокруг вопли и стоны оценивал только с одной точки зрения. «Я жив и наношу урон. Точка». Больше мыслей не было. Настоящую точку поставил всего один выстрел из дробовика Уокера, моментально сменивший декор моей комнаты на прихожую преисподней. Окопная метла оправдала свое прозвище более чем на 100%. На лицо который раз за последние полчаса попала кровь, и не только она. Смрад вскрытых человеческих внутренностей оказался своеобразным переключателем, сигналом, что все закончилось. «Сэр, вы в порядке?» — донесся до меня голос Уокера. Похоже, он спрашивал это не в первый раз. «Не знаю, мистер Уокер, сейчас определимся». Прохрипел я. С помощью дворецкого получилось даже встать. До кабинета и лежащих в нем медкомплектов было всего лишь несколько метров, которые Чарльз меня буквально пронес на себе. Свисая с его плеча, я иронично подумал, что англичан, безусловно, можно и нужно считать снобами, но нет ни одной другой нации, которая бы так разбиралась в дворецких. Неудивительно, что наши не идут на экспорт. Самим мало. Дела с моим организмом были лучше, чем могли бы быть, но куда хуже, чем я мог бы представить в кошмарах. Два проникающих ранения в кишечник. Глубокая рана на левой лодыжке. Неглубокая, но зацепившая кость рана в бедро. Плюс вновь начавшаяся кровить рана на груди. Паршиво. «Сэр, вы в очень плохом состоянии», — встревожился Уокер, глядя на сидящего с обнаженным торсом меня. «Срочно требуется врач или...» «Увы, мистер Уокер, именно или...» — криво усмехнулся я ему. «Энергостанции не работают. Страна в смятении, в больницах полно народа, а раны мне нанесли отнюдь не стерильными ножами. Боюсь, мне придется пожертвовать остатками внешности». «Да, сэр». Вспомнилось дурацкое окончание одного анекдота, где один герой брал палицу и говорил: «А ну, обсыпьте его мелом». Мне пришлось обсыпать себя тоже. Порошок Авиценны исправно шипел, давал приятную на глаз пену, а заодно намертво фиксировал срастающиеся края ран в виде рубцов, которые не пропадут никогда. Параллельно я отбивался смоченной в спирте тряпкой, шипел, ругался и глотал один за другим пузырьки и таблетки. Ударная доза витаминов, мощнейшая укрепляющая, несколько ампул с перетертым в мельчайший порошок мелом и куриным яйцом. Две толстые колбаски очень тугого, непрозрачного желе, которое пришлось глотать с огромной натугой. Они будут перевариваться целую неделю, снабжая меня рядом необходимых веществ. И под занавес сильный регенерационный экстракт, последний из тех, что был в наличии. От такого комплекса был побочный бонус – несколько часов относительно нормального функционирования перед тем, как медикаменты соберутся в огромное мягкое копыто, которое пнет меня по мозгам так, что следующие несколько суток буду спать без задних ног. Полезно, хоть не буду разбираться с уборкой. На третьем этаже не было никого, кроме спрятавшегося в своей комнате Таканаши. Парень сидел на своей кровати, сотрясаемой крупной дрожью. Его губы тряслись, а глаза бегали из стороны в сторону. Причины у такого поведения были. Несколько бандитов, вооруженных ножами и дубинками, до него добрались, а наш юный герой начал сопротивляться. Дал отпор, так сказать, со всей своей возросшей дури. Я задумчиво хмыкнул, разглядывая еще один филиал преисподней в своем доме. Стены в потрохах, глаз под кроватью, оторванная голова японца лежит у ноги Таканаши, изредка укоризненно на него поглядывая, потому что парень в шоке не ощущает, что голова движется из-за того, что он сам ее толкает. Получилась забавная рекурсия. Таканаши неосознанно толкает голову бандита, а голова бандита неосознанно толкает Таканаши еще глубже в пучины ужаса. Я хмыкнул, пинком отправляя голову под кровать и разрывая этот порочный круг. Парень заорал от ужаса, а потом забился в угол кровати, начав безудержно рыдать или орать. Выяснять не хотелось. Мне еще нужно было Рейко проверить, а заодно вспомнить, как употребленный мной комплекс самолечения мог наложиться на принятые ранее стимуляторы. А то что-то мне чересчур весело. На пути в комнату Рейко на моем пути встали Чарльз Уокер и Анжелика Легран с твердыми ясными лицами людей, точно понимающих, что они делают. «Мистер Уокер?» — спросил я задумчиво, начиная вновь сомневаться в собственной адекватности. «Сэр Эмберхард, милорд...» Дворецкий чуть замялся, но потом воспрянул духом. «Я могу вас уверить, что с мисс Ияками все в полном порядке. Ей не навредили, но, боюсь, она не в том положении, чтобы принимать посетителей». Я стоял, покачиваясь и пытаясь собрать раскатившиеся в голове шарики, ролики и прочую бижутерию. Пасьянс не складывался. У Эйлакса на руках были сплошные джокеры. А еще ферзь. Аж 21 штука. Мне ничего не светило. А, нет, вот он. Свет догадки. «Вы, мистер Уокер, хотите сказать, что госпожа Ияками и до начала штурма была не в том положении?» «Да, сэр, все именно так, сэр». Следующая лампочка в моей голове. «Она что, пьяна?» Дворецкий ничего не ответил, лишь чуть вздернул подбородок и дрогнул крыльями носа. «Угадал. Ох уж это сослагательное наклонение. Ну, жива и ладно. Я буду у себя в кабинете до... Ну, вы меня поняли, мистер Уокер». «Да, сэр, положитесь на нас». В кабинете было хорошо и тихо. Я смотрел в окно, куря одну сигарету за другой. Грим выжил, более того, спас всю семью Персонов. Шведы вытащили во двор около 30 раздавленных тушек миазменных крыс, постоянно благодаря смущенного великана. Еще во дворе был 4-метровый крокодил, который целеустремленно полз к главному входу. Я бы посчитал его галлюцинацией, если бы не был одет в ту же кожаную сбрую, как и все остальные крокодилы, встреченные мной в Японии. Не то чтобы я вообще хотел их встречать, но вот уже второй раз. Причем он сам пришел в гости. Стоявшие сбоку ящера 2 гвардейца расстреливали его скупыми очередями из пулеметов, но крокодил не возражал. Он продолжал ползти, и правда, все медленнее и медленнее. Я был с ним полностью солидарен. «Эмберхард?» «Дарион Вайс», — кивнул я своему отражению, не поворачиваясь. За спиной раздался невнятный шум и стук. «Я не один, Эмберхард. Требуется твоя помощь». Тон голоса глумливого демона был необычайно серьезен. Пришлось поворачиваться, отвлекаясь от крокодила. Сам Накаяма Минору был слегка потерт и взъерошен, но при этом смертельно серьезен. Причина его неформального выражения лица лежала передо мной на полу. Японка. Молодая, худая, грязная, одетая в мокрые лохмотья, из-под которых выглядывает тело, давным-давно не видевшее душа и мочалки. На груди надрезы с застывшими на них каплями крови, они складываются в слова. Алфавит я знаю, явно работа стоящего передо мной демона. Взгляд у невольной гостьи странный. Мировая усталость, обреченность, печаль. Ни капли боли, хотя на ее коже сейчас десятки свежих ран. «Это волшебница, что руководила нападением на твой особняк, Эмберхард», — поставил меня в известность демон. «Рад это слышать, но допросить ее у нас не получится. Я имею в виду сейчас», — вяло пожал я плечами, пояснив. «Минут через 5-10 меня вырубит на несколько суток». «Не беда, здесь она бы ничего не сказала», — хмыкнул Дарион Вайс. «Низвергни ее». «Ох, логично». «Надо... Что мне нужно? Шляпа? Маска? Трость?» «Эмберхард, соберись!» — рявкнул мой поверенный, возведя очи горя. Крокодил мне все-таки ближе. Я шагнул вперед, нагибаясь над женщиной, хватая ее рукой за горло и поднимая вверх. «Раз она виновница моих новых украшений...» «Я не боюсь смерти, мальчик, и видела слишком многое, чтобы ты меня мог напугать». Просипела девушка, глядя на меня с выражением старой мудрой бабушки, давно уставшей коптить небо. «Мадам?» Неизвестно, с чего вырвалось у меня. «Вам предоставляется редкий случай увидеть куда больше. Добро пожаловать на Эмберхард-экспресс. Следующая остановка будет сюрпризом».